я останусь в своей. «Но разве ты теперь не наша мама?» — озадаченно спросила Фанни. И Эдвина заметила, как Филипп отвернулся к окну, чтобы скрыть слезы. «Нет», — печально покачала головой Эдвина. «Я все еще Винни, твоя старшая сестра». Фанни недоверчиво улыбнулась. «А кто же будет нашей мамой?» Что же ей ответить? Как объяснить? Даже Джордж опустил глаза. Слишком болезненная для всех тема. Мама навсегда останется нашей мамой. Ничего другого она не могла придумать в ответ. И все ее поняли, кроме Фанни. «Но ее же с нами нет. А ты сказала, что будешь о нас заботиться». Фанни готова была заплакать, и Эдвина поспешила ее утешить. «Конечно, я буду о вас заботиться». Она посадила малышку на колени и взглянула на Алексис, которая съежилась в уголке и смотрела в пол, стараясь не слушать их разговора. «Я попробую делать все, как мама. Но она все равно останется нашей мамой, несмотря ни на что. Я никогда не смогу ее заменить, как бы я ни старалась. Да она и не захотела бы занять мамино место». закивала Фанни, наконец удовлетворенная ответом, и решила выяснить еще одну очень важную вещь. «А ты будешь спать со мной рядом каждую ночь?» Эдвина только улыбнулась. «Твоя кроватка сломается. Тебе не кажется, что я для нее великовата?» Фанни спала в красивой маленькой кроватке, которую папа сам сделал много лет назад для Эдвины. «Вот что я тебе скажу. Ты можешь приходить ко мне в постель, когда захочешь. Согласна?» Эдвина увидела, что на нее печально смотрит Алексис. Она каждый раз болезненно реагировала на слова о том, что мамы больше нет. «И ты тоже, Алексис, можешь иногда спать у меня». «А я?» — шутливо протянул Джордж, дернув за нос Фанни, и протянул Алексис леденец. Эдвина опять удивилась, как он изменился за 2 недели. Чем ближе они подъезжали к Сан-Франциско, тем больше волновались. Очень тяжело входить в дом, где их никто не встретит. Они все думали об этом ночью в поезде, но никто не произнес ни слова. Эдвина встала в 6 утра, не проспав и 2 часов, умылась и надела одно из самых изящных черных платьев. Они должны приехать около 8. За окнами уже проплывал знакомый пейзаж. Она подняла малышей и постучала в дверь соседнего купе, где спали Филипп и Джордж. Всеми они уже завтракали в вагоне-ресторане. Мальчики с аппетитом уплетали все, что им предложили. А Алексис неохотно ковыряла яичницу, пока Эдвина помогала справиться с завтраком Фанни и Тедди. Когда они вернулись в купе, помыли руки и привели себя в порядок, поезд медленно подъехал к станции. Эдвина проверила, как выглядят братья и сестры, поправила бантики у Фанни и Алексис. Она не знала, придут ли их встречать, но понимала, что они могут стать объектом внимания для любопытных и репортеров. Их фотографии наверняка попадут в папину газету. Эдвина глубоко вздохнула и посмотрела на детей. Ни слова не было сказано, но все ощущали острую боль от того, что они опять дома. Они вернулись сильно изменившиеся, но по-прежнему близкие друг к другу.